Глава 3. Добрый. Хам. Рухнув, как подкошенная, девчонка бьется головой о пол. Морщусь. С головой у нее и так не в порядке, судя по обитающим там мыслеобразам. Закрывай, Анвар. В разлом нельзя провести или пропихнуть. Только войти самому. Но стражи модифицированы артефактами. И у каждого есть сугест, подавляющий волю. Мой заключен в кулон. Но только вот толку от него, если объект воздействия в отключке. Анвар достает нужную антифазу, давит в пальцах стеклянный шарик. Хлопок, и марево развеивается. «Хам!» — вздыхает Пикси. «Может, что-нибудь придумаем с ней?» «Что придумаем?» «Ну, есть же какие-то лазейки». «Какие?» «Ну, нас же всех вы оставили». «Это другая ситуация. Вас я оставил, потому что те артефакты, с которыми у вас был контакт, трансформировались в ту или иную ситху, способность, которая может быть использована при защите границы. Объясняю очевидное». Не только поэтому на самом деле. Но это единственная официальная лазейка. «Быть может, тот артефакт, что стащила она, тоже активируется?» «Пикс». «Не факт, что он вообще был. Тогда можно ее не депортировать, ёж». «Был. Потенциал моего измерения изменился. Я чувствую это физически, как изменение климата». «Ваша светлость, давайте еще раз прошерстим развалины. Может, он там?» «Прекратить базар!» Строго смотрю на своих тунеядцев. «Да, депортировать своих, если это можно назвать депортацией, скорее уж ссылкой, нам приходится нечасто. Честно сказать, депортировать выглядящих настолько непросвещенными в мироустройстве второй раз». Первым был Ёж. Программист-задрот, которому не повезло оказаться ни вовремя, ни в том месте. Намерения совершить контакт у него не было никакого. Он банально вхерачился на мопеде в тачку нелегала, который пытался смыться от меня. Влетел к тому в лобовое. И в их сладострастном танце сломанных тел произошел контакт с одним из артефактов. Артефакт принадлежал Мердоу, второму миру в Нижней Семерке. Его прогноз выживания был 3 часа, а если учитывать перелом грудной клетки и обеих рук, я пожалел его, да. Бывает за мной такой вредный в моем деле косяк. Но в итоге не прогадал, получив в сотруднике очень полезную функцию. «Быть может, у нее проявится теперь какая-то полезная ситха, и вы сможете предложить ей договор, чтобы она могла остаться с нами?» «Я согласна на договор», — распахивает свои янтарные очи болезная. «Я его не предлагал». «Предложите, я не хочу к Асурам, я хочу к вам!» «Детка, тебе не понравится». Честно предупреждаю я, опасно прищуриваясь. «Я умею много всего полезного. И эти...» Щелкает она пальцами. «Ситхи. Они обязательно проявятся». «Да?» Подхожу ближе и разглядываю ее сверху. Светлые волосы рассыпались по полу в форме нимба. «Ну-ну». Всматриваюсь в глаза, пытаюсь уловить там мыслеобразы. Но кроме жонглирования очищенными мандаринами и неловкого пируэта на пилоне, в ее голове пусто. Очевидно же, бестолочь. С сомнением опять пытаюсь поймать хоть что-то адекватное в ее мыслях. «Ваша светлость!» «Хам! Девчонка же совсем!» Бормочут в разнобой мои за спиной. В ее мыслях только я, и у меня отрастают рога и козлиная бородка. Тебе сколько лет? 19. 19 лет человеку. Качаю я саркастически головой. Присаживаюсь. «Ты думаешь, в рабстве у меня слаще, чем у Асура? Ты думаешь, проживешь здесь дольше, чем там? Или ты думаешь, что я тебя не сожру?» «Если уж меня будут жрать, то пусть в умеренном климате родного Питера». «Хм, веско». «Так что?» «Нахалка. У тебя есть неделя на активацию ситхи. Не выстрелишь? Волком в даат». Пытается приподняться. «Не позволяю», давя ладонью на лоб. «Эй!» «Эй? Меня зовут Хам. Можешь обращаться, ваша светлость». Достаю из кармана аркан, бросаю ей на шею. Аркан, превратившись на мгновение в маленькую змейку под ее испуганный писк, оборачивается вокруг шеи и прикусывает себя за хвост. Отбиваю ее руки, пытающиеся стряхнуть с себя удавку. Змейка становится тонким кожаным ошейником. «Все. Твой периметр — 10 метров. Отойдешь дальше, он начнет тебя душить. Чем дальше, тем сильнее. 30 метров. Ты труп. Усвоила?» Шокированно хлопая ресницами, кивает. «Подъем!» «Хам, пиццу привезли?» «Отлично. Я дико голоден. Хищно щелкаю на новенькую зубами». Приподнявшись на локтях, отталкивается пятками от пола и отползает на полметра дальше. «Это правильно. Не надо расслабляться». Чувствую запах сыра, курицы и ананасов. Сглатываю слюну. «Все вон!» Новенькая, пошатываясь, идет мимо моего стола с открытой коробкой пиццы. «Ваша... как там вас? Светлость! Можно стащить кусочек? Я тоже дико голодна!» «Возьми и убирайся!» «В смысле? Помыть окна или в смысле постоять за дверью на расстоянии 10 метров?» «В смысле вон отсюда, пока не позову!» Нахально прихватывает по куску в каждую руку и, виляя задницей, ретируется за дверь. «Что-то я сегодня добрый».